Глава 20. Событие 51. Тот, кто щеголяет эрудицией или ученостью, не имеет ни того, ни другого. Эрнест Хемингуэй. Дальше вечер сник. После Аньки попросили чего нового прочесть «Солнце русской поэзии», и тот мелко обгадился. Ну, особенно после Анны Тимофеевны. Виктор Германович как-то подписался на трехтомник Пушкина, пролистал и пришел к интересному выводу. Все, что можно, все приличные стихотворения запиханы в школьную программу. А то, что не запихано, хрень полная, которую и читать-то нельзя. Наше все одно из таких и выдало. Когда великое свершалось торжество, и в муках на кресте кончалось божество, тогда по сторонам животворящее древо, Мария Грешница и Пресвятая Дева, стояли две жены, в неизмеримую печаль погружены. Но у подножия теперь креста Чеснага, как будто у крыльца правителя Градскага, мы зрим, поставлено на место жен святых в ружье и кивере два грозных часовых. Жиденько похлопали Пииту, и только Вяземский сказал «Браво!», а следом и он прочел шедевральный шедевр. «Все грустно, все грустней, час от часу тяжелей. Час от часу на жизнь темнее ложится мгла, на жизнь, где нет тебя, на жизнь, где ты доселе, любимых дум моих святая цель была. Все повод мне к слезам, все впечатления полны тобой». Одной тобой подъятой тоской, теснятся ли к груди воспоминаний волны, все образ твой, все ты передо мной. Петр Андреевич, вы все страдальческие вирши выдаете, а не попробовать ли вам, что веселое и задорное, вот как Анечка наша, сочинить? Княгиня Софья Сергеевна погрозила пальцем поэту. «Да, господа, а ведь надо признать, что наша гостья сегодня побила наших признанных пиитов». Это младший сын Мещерских Петр Иванович выдал. Был он в гвардейском зеленом мундире. Сашка так звание и не выучил, но явно не корнет в его-то годы. Все же лет под 40 человеку. Да и бахромы на эполетах прилично. Или как там эта хрень называется? Кисти, кажется. Потом играли чего-то пафосное Глинка и Вильгорский. Семь симфоний нужно обязательно сочинять. Нет бы вальсы, как Грибоедов или Штраус. Сашка сидел в углу и потирал руки. Все задуманное вполне удалось. А чего задумал? А задумал. «Анечка, вы не запишете мне в альбом свои стихи? Все, пожалуй, блесну завтра у императрицы Александры Федоровны». Княгиня Мещерская прервала созерцательное настроение Коха, подозвав к секретеру Аньку. Что-то ворохнулось во внутрях. Нехорошее предчувствие. Сашка было хотел подняться и последовать за кикиморой, но тут от печи тепло разморило азиата. Глаза узкие закрываются. Не пошел. «Вот сюда, Анечка. Сейчас я эти книги на угол положу». «Это же Сашкины книжки». «Бамс». Кох подскочил с кресла. «Сашкины? Азбука и книга для чтения в младших классах? Вы знакомы с князем Александром Сергеевичем Балаховским?» «Да, я на нем почти каждый день езжу, наездничаю, прыгаю, в общем». «Нет, не так, Анька, слава богу», — ответила. «Еще как знакома. Вот...» Анька успела одуматься и понять, что чуть не выдала Сашку. «Где вы познакомились?» Не дождавшись продолжения, поторопила купчиху княгиня. «В его селе Балаховском я там травоведение преподаю». «Да, лучше бы про наездницу». «Травоведение?» Народ бросил шушукаться и музицировать и вновь заинтересовался Анной Тимофеевной. «Александр Сергеевич Балаховский – это тот, о котором писал тульский генерал-губернатор?» Невзрачный худой человек, почти весь вечер просидевший молча в углу, вдруг подал голос. Серый сюртук с большими лацканами, крестик на груди, прическа, как у Гитлера, с косым пробором не в ту сторону. Заговорил Гитлер с сильным немецким акцентом. «Анечка, немедленно расскажите нам об этом таинственном князе. Вы в курсе? Императрица Александра Федоровна приказала Алексею Илларионовичу Философову воспитателю младших сыновей императора, учить некие грамоте по этой азбуке. А книгу для чтения в младших классах сама прочла несколько раз. Она хоть и плохо говорит на русском, но эту книгу прочла с удовольствием. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку? Любу знают все. Уж не ваше ли это стихотворение? Анька от обилия вопросов потерялась, и этим сразу Гитлер воспользовался. «Эпидемия холеры. Князь Балаховский, как писал мне военный губернатор Тульской губернии Евстафий Евстафьевич Штаден, создал больницу при оружейном заводе, и там практически не было смертей от холеры. Все выздоравливали, правда ли это?» Видимо, немец был большой шишкой, так как перебивать его даже хозяйка в чепчике не стала. «Да, мы всех вылечили. 3 человека или 4 умерло, точно уже не помню». 13 мне Густав Густавович, простите, Евстафий Евстафьевич писал». Немец навис над сидящей на низком стуле у бюро Анькой. «Так это сильно больных приносили. Доктора лечили неправильно. Кровопускание делали, рвотное давали, уксусом протирали. Калечили, а не лечили». Сашка головой покачал. «В Туле разругались тогда со всеми докторами. Теперь, похоже, настал черед столичных эскулапов». «А вы кто, сударь?» Сашка встал и пошел к кикиморе на помощь. «Затюкают сейчас девку». «А как же, по-вашему, нужно лечить? Расскажите нам». Немец перешел на немецкий. От волнения, видимо. «Это Манд Мартын Мартынович», — начал представлять князь Мещерский, но немец его перебил. «Мартин Вильхельм фон Манд, доктор медицины, хирург, лейб-медик государя-императора. Так как, по-вашему, фройляйн, следует лечить при холере?»